Глава 31. Почему тебя не станет? Когда они вернулись в квартиру, Манзельянис уже ушел. Джо Эдди иногда виделся с ним по общим делам, но Верити понятия не имела, что это за дела. Сейчас Джо Эдди сидел за верстаком. В гостиной пахло канифолью былых времен, как говорил он о выпаивании древних радиодеталей. Верити знала, что он занимается этим, когда что-нибудь обдумывает. Бессмысленная работа руками была для него невинным способом расслабиться. Так что она молча прошла по коридору в кухню. «Я собиралась его отскрести», — сказала она, глядя на пол. «Но тут появилась ты». «Давненько его мыли последний раз. Курсор на полу». «В прошлом году, когда я ушла от Стетса. Вокруг моей квартиры кишели журналисты, я не выдержала, сбежала сюда. Делать было все равно нечего, вот я и вымыла пол. Что там Гевин говорил про другой контракт?» Сказал, что они хотели бы загрузить заклинательницу приложений в каждое устройство. «Хм, они этого не умеют», — ответила Юнис, — «даже близко». «Тогда зачем он это сказал?» Проверял реакцию. Надеялся, кто-нибудь из нас что-нибудь сболтнет и станет видно, знаем ли мы, откуда я. Он сказал, они это могут потому, что декомпилировали тебя. «Исключено». «Откуда ты знаешь?» «Типа предчувствия. Как будто я теперь вся предчувствие. Но они обычно сбываются. Насчет одного должна спросить». «Давай». «Вот ты однажды обернешься, а меня нет. Что ты будешь делать?» «В каком смысле нет?» «Просто нет и все. Навсегда». «Потом приходит Гевин. Забрать оборудование, выслушать твой отчет. На меня нет, верно? Ты не можешь меня позвать. Я не вернусь. Что ты будешь делать?» Верити глянула на фильтр в форме Пикачу над раковиной, на его улыбочку. «А что надо?» «Как бы они ни объяснили мое исчезновение, делай вид, будто поверила. А тем временем готовься свалить от них как можно дальше». Верити подошла к раковине, пропустила холодную воду через Пикачу, наполнила стакан. «Я не знаю, как это сделать». «Знаю, что не знаешь. Вот почему я подготовила людей, с которыми ты не знакома. И деньги. Типа тебе создадут твою личную программу защиты свидетеля». «А почему тебя не станет?» «Потому что после твоего кофе с Гевином Курсия решила меня отключить». «Почему?» «Считают, я для них слишком большой геморрой». «Правильно считают». «Не понимаю. Ты что-то следующего поколения. Они тебя где-то нашли. Тебя написали не программисты игрового стартапа. Так почему?» «Если их напугал офигенский прототип, уж поверь. А если они считают меня первой итерацией, не самим продуктом? С первой итерацией получилось хреново, можно ее стереть. Но это пока чисто теоретически. Неизвестно, могут они или нет. Никто не узнает, пока они не попробуют». Верити поставила стакан. «Не нравится мне все это». «Хватит киснуть», — сказал Юнис. «Чего? Пошли прошвырнемся по миссии. Как я обещала Гевину. Погода супер. Но конец света все равно близится. Без изменений», — сказала Юнис.